Глава 11. Так, спокойно. Все выдохнули. Рассказываем по порядку. Не здесь, не здесь. В контору пойдем. Переходим в контору. Я сажусь на бывшее гадюкинское место. Кожаное кресло еще хранит запах дорогого парфюма. Под столом обнаруживается пара изящных туфелек. Видать, переодевала сменную обувь. Но, слушаю. Не дают нам никаких прейскурантов, выпаливает Анюта. Обошли сначала тех троих поставщиков. Потом еще про двух узнали, тоже сходили. И везде одно и то же. И что говорят? Лгут прямо в глаза, мол, извините, возникли трудности. Поставлять макры более не можем. А в одном месте на гадюку нарвались, добавляет деда. Мы только заходить хотели, а она, значит, наоборот, из здания выходит. Лыбится гадина. Это ее рук дело, Сергей Николаевич. Можете даже не сомневаться. Даже и не сомневаюсь. Плохо. Видать, серьезный покровитель у баронессы Гадюкиной. В один день нам весь кислород перекрыли. И что теперь делать? Идти на поклон Коромникову? Купчина может и смог бы пришать, но идти к нему очень плохая затея. Никакого уважения уже и в помине не будет. А еще с большей долей вероятности он просто откажется от совместного проекта. Сдался ему такой партнер, не способный решать своих проблем. Погодите-ка, вы сказали, что обошли трех поставщиков. У нас их вроде четыре было. «В Воробьёвой ватаге мы ходили, только там закрыто», — объясняет Санюта. «Вообще райончик там бедовый, окраинный», — добавляет деда. «Лихой люд так и шныряет, но мы завтра еще раз ходим». «Не надо», — тарабаню пальцами по столу. «Я сам схожу. К синей масти свой подход нужен. А они в этом не смыслят. Черт, вот совсем не греет меня мысль идти договариваться с ворами. Но, похоже, других вариантов не осталось». «Ладно, поднимаюсь из-за стола. Виноватыми себя не считайте. Вы сделали, что могли. А отрицательный результат — это тоже результат». «Сережка, ты куда?» «Я хочу, наконец, выяснить, какую продукцию изготавливает моя фабрика, а вы отдыхайте пока, чайку попейте». Выхожу в цех и направляюсь к верстаку старшины Гребенкина. Тот опять зажал глазом монокуляр, при этом очень бережными движениями надфиля подтачивает грань очередного макро. «В этот раз не хочу его сдергивать». Дожидаясь, когда он закончит, а старшина у меня оказывается хоть и слабенький, но маг, шлифовщик макров 1-1. Гребенкин, отвлекитесь на пару минут. Ой, Гребенкин меня замечает и слегка пугается. Извините, ваше сияние. Не надо извиняться. И, кстати, подойдите к Анне Смородинцевой, она теперь мой помощник. Скажите, что я велел отмыть цеховые окна. Пусть наймет людей со стороны, если своими силами управиться невозможно. Счет на оплату я подпишу. «Спасибо, ваше сияние». Я мог бы сам сказать Анюте про окна, но с уходом Гадюкиной мне нужно выстраивать на фабрике горизонтальные связи. Пусть Анюта привыкает решать текущие вопросы со старшиной. Я, к сожалению, пока плохо знаком с делами фабрики. «Так мы всегда», — с готовностью отзывается Гребенкин. «Я увидел по документам, что все наши накопители выкупает МВД». «Так точно, оно». «А на что они идут?» «Так известно на что? На патроны? На какие еще патроны?» Этот мир не устает меня удивлять. «Которые самые мелкие, из растительных макров. Те идут на пистолетные, а те, что покрупнее, на винтовку». «Ничего не понял. А зачем в патронах макры?» Гребенкин тут же достал откуда-то кусок мела и начал рисовать на потемневшем от времени верстаке схему патрона. «Вот так у него пуля, она выстреливается. Пуля зажата в гильзе, а вот тут в саму гильзу вкладывают накопитель. Его, конечно, пыжом обкладывает, что он в гильзе не болтался». «Любопытная схема». «Да тут просто все. Боек бьет по гильзе, накопитель фуф-фуф, воспламеняется и выталкивает пулю». В сущности, он нарисовал обычный патрон с двумя отличиями. Первое в том, что боек бьет не в торец гильзы, а сбоку. Но это так мелочь. Второе отличие принципиальное. Вместо пороха в патроне используется накопитель. В этом мире не только электричество практически не используется. Здесь и химия, как отрасль, не существует. Даже пороха не знают. Странно это. Ведь такие патроны золотыми получаются. Мы покупаем мелкие растительные макры по 60 копеек за штуку. Готовый накопитель продаем МВД по рупь 80. Сколько же тогда стоит готовый патрон? Пятерку? Да даже если 3 рубля он стоит, все равно цена выходит неподъемная. Спасибо вам, Гребенкин, вы очень мне помогли. Ну что вы, ваше сияние, мне только приятно. А скажите еще, с другими видами накопителей вы сможете работать? Мы тут планируем расширить номенклатуру, еще и для гражданских нужд накопитель изготавливать. Не извольте сомневаться, мы вас не подведем. Вот и чудно. Хоть в чем-то у меня есть определенность. Гребенкин не подведет. Остаток вечера проторчал в бухгалтерии, готовили платежки на оплату. Подбивали смету расходов на ближайший месяц. Завтра надо забежать в банк, заодно налички сниму немного. С покупкой пера я остался без денег, почти. Однако сумма на моем счету тает на глазах. За вычетом расходов и 50 тысяч, которые я отложу для внесения в учредительный капитал совместной с купчиной компании, остаются сущие слезы. На этот раз в ресторан мы не пошли, денег и так в обрез. А найти вечером в Петербурге точку недорогого общепита – та еще задача. Выручила блины рядом с домом, щами, пирожками с яйцом и зеленым луком. Ложиться спать голодными не пришлось. Разве только легли очень поздно. А утром умудрились проспать. Даже деда дрых без задних ног. Вчера они с Анютой набегались по городу, да впечатлений нахватались непривычки. А у деды, однако, очень здоровая психика. И мочевой пузырь тоже. Я в 60 лет за ночь по два раза вставал, и после 6 утра уснуть не мог ни в какую. Анюта прибежала меня будить, босая, с распущенными волосами, в одной ночнушке. Совсем обалдела. Ну, проспали. Но ночнушка совсем прозрачная. У меня гормон гуляет, как у дембеля на свадьбе. А она еще решила присесть мне на край кровати, что только руку протяни. Встаю, встаю. Тормошить меня не надо. Я уже вполне расторможенный. Ворчишь только много. Она потянулась грациозно, как кошка, посмотрела на меня с легкой полуулыбкой и потрепала за вихры. Грехи мои тяжкие, шла бы уже с глаз долой, одевалась. После завтрака отправил их на фабрику, чтобы цепляли бухгалтеры и делали сверку отчета всех материальных ценностей. В момент смены руководства с производств частенько пропадает много чего ценного. Учет и контроль — наше все. Сменные туфельки Гадюкиной, так и быть, в реестр можно не заносить. Мне чужого не надо. А сам сначала забегаю в банк. Пришло время делать платежи. После банка отправляюсь в Министерство внутренних дел. Вдруг там помогут в вопросе с поставщиками макро. Я ж как-никак работаю в сфере ОПК. Государство должно быть заинтересовано в бесперебойных поставках патронных накопителей. Зря надеялся. Целый час убил только на блуждение по кабинетам, из которых меня выпинывали чиновники с самоварными казенными харями. К нужному человеку попало только после того, как сунул червонец одному вертлявому прохиндею. И я офигею, червонец! Так и то прохиндей такую рожу кривил, будто я его обокрал и заставил бесплатно работать. Нужным человеком казалась дородная тетка с башенной прической. И тоже приняла меня с надменным видом, мол, приперся тут, мол, отвлек от работы важного сотрудника. Тем не менее, я обсказал тетке свои трудности с поставками сырья и в ответ получил угрозы. Я даже не сразу поверил. Но тетка сходу начала буравить и угрожать, что мои проблемы ее не касаются, а поставлять накопитель я обязан, иначе мою фабрику вообще отберут. Не выкупят принудительно, а просто тупо отберут. Я за свою жизнь накушался чиновичьего произвола. Я и сам был в какой-то мере чиновником, но такого не ожидал. Выйдя из здания министерства, собраться с мыслями смог не сразу. Тетка прессовала меня вполне профессионально. Братки из лихих 90-х и коллекторы из после нулевых могли бы у этой тетки брать мастер-классы. Ну что ж, машина госаппарата против меня. Остается идти к ворам. Иного выхода мне просто не оставили. На трамвае пришлось ехать до конечной, да потом еще пилить пешком через рабочие трущобы. Деда верно подметил, контора Воробьевских Атак расположена в окраинном и самом неблагополучном районе Петербурга. Я сразу почувствовал себя не в своей тарелке. Моя гимназистская форма смотрится здесь, как на коровье седло. Людей мне на пути попадается все меньше, а в трущобы захожу все глубже. Перекладываю пронизыватели из внутреннего кармана куртки в боковой накладной, так и иду с рукой в кармане. Мне сейчас крайне важно знать, за каким углом меня могут поджидать охотники за содержимым чужих карманов. Однако опасность я определил не с помощью пера, а благодаря обычной наблюдательности. Двух подозрительных ухарей заприметил еще раньше. Когда проходил мимо, они делали вид, будто сосредоточенно кормят семечками голубей. А уже через несколько минут эти же двое вышли мне навстречу из-за угла дома, видимо, опередили меня обходным путем. Я развернулся и кинулся бежать. Ухари припустили следом. Пробегаю длинный косой двухэтажный барак. За ним вроде был пустырь. Да, точно, вот он. На месте пустыря раньше было какое-то строение. Теперь только следы давнего пожара. Горелые останки заросли бурьяном, кустами, даже молодыми деревьями. Здесь можно играть в прятки. Здесь я с ухарями буду как минимум на равных. Оббегаю кучи мусора, какие-то нагромождения ломаных ящиков. Как это часто бывает, пустырь со временем превратился в свалку. Ныряю за куст, пригибаюсь, добегаю до следующих кустов. Все, больше шуметь нельзя. На цыпочках крадусь, продолжаю ходить вглубь заброшенной территории. Ухари меня потеряли. Сканер показывает, что они остановились на границе пустыря. Наверное, вертят сейчас головами, пытаются меня высмотреть. Какой хороший у меня сканер. Еще бы показал схематично, как на радаре отображая противников красными точками. Ничего, и так неплохо. Ну а гопники сканера не имеют, а потому решили разделиться. Посчитали, что так меня быстрее поймают. Начали углубляться в пустырь, расходясь в разные стороны. Но далеко друг от друга не отходят. Напрочь страх не потеряли. Я снова меняю позицию. Пусть поищут подольше. Люди не могут слишком долго пребывать в состоянии непрерывной повышенной внимательности. Когда нет прямой угрозы, внимание начинает притупляться. А я не представляю для них прямой угрозы, по их мнению. Вот они разошлись друг от друга чуть дальше. Им приходится обходить очередной навал. Чудно. Мне на руку. Один отделяется, а другой идет почти прямо на меня. Я уже подобрал с земли обломанный кусок оглобли. Мне есть чем встретить дорогого гостя. И, чтобы подправить направление его движения, швыряю за куст мелкий камушек. Ухарь услышал подозрительный шумок, обрадовался, поспешил на него и... получил оглоблей по затылку. Репей утверждал, что я люблю бить в спину. Репей ошибался. Я не люблю бить в спину. Я люблю бить наверняка, прям как сейчас. «Сеня! Сеня!» — зовет второй гопник. Звук удара он явно слышал, но Сеня ответить не может. Сеня в отключке. «Ом-в-вму!» — выдаю бессвязные звуки и отступаю от места падения Сени. «Сеня, черт, ты где?» Второй гопник идет к Сене. Теперь он осторожен, почуял неладное, в руке сжимает нож. Я кладу на землю оглоблю и подбираю камень. Для броска камень тяжеловат. С нескольких метров могу и не попасть. А промахиваться мне очень нежелательно. Человек с ножом — это опасный человек. Очень опасный, если умеет этим ножом не только колбасу резать. Ухарь с ножом обнаруживает поверженного Сеню, но не кидается к нему с воплями. «Сеня, друг, брат, родное сердце, как ты мог? Никаких сантиментов!» Гопник предельно внимателен, высматривает опасность. Он уже понял, что не на ложка нарвался. А я притаился за стопкой старых ящиков, и позиция для броска у меня неудобная. Я ж правша, а выглядываю из-за левого угла. Мне еще и кидать придется через ящики с небольшим навесом. Очень даже могу не попасть. Я даже подумываю отказаться от камня и снова подобрать кусок оглобли. Но тут черное перо пронизывателя решает мне помочь. Оно будто втягивает невидимую нить или струну, идущую зажатого в руке камня к голове второго гопника. Во мне вдруг появляется иррациональное, не поддающееся объяснению чувство, что я попаду. Размахиваюсь и кидаю прямо вдоль протянутой пером струны. Гопник успел услышать что-то и повернул голову, а больше ничего не успел. Камень ударил его точно в лоб. Собственно, теперь я могу свободно продолжить путь. Но внутреннее ощущение не до конца восстановленной справедливости тянет меня подойти и ощупать карманы. Они хотели меня ограбить. Пусть почувствуют это на себе. Обшариваю карманы, забираю деньги, забираю нож. Денег у них мало, а нож дешевый. Ну, мне важна не добыча, а сам факт возмездия. Выбираюсь из пустыря на улицу и, как ни в чем не бывало, иду дальше. До конторы Воробьевских в атаку уже недалеко. Больше меня брать на гоп-стоп никто не попытался. Дохожу без проблем. Здание в атак такое же ветхое и косое, как все остальные бараки в этом районе. Главный вход наглухо закрыт. Крыльцо покрыто толстым слоем пыли. Полное ощущение, что посетители здесь не ждут, не ждали и ждать никогда не будут. Понимаю, такова специфика местного бизнеса. Все дела делаются через черный ход. Сканер замечает стоящего за углом человека. Невесомые пальчики 1-1. Хех, карманники всегда немножко волшебники. Обхожу здание и заглядываю за угол. Человек с невесомыми пальчиками скучает, прислонившись к стене с травинкой в зубах. «Уважаемый!» Подхожу к скучающему карманнику и протягиваю трофейную 3-рублевую ассигнацию. «Мне кажется, вы обронили». «Может, я обронил». Карманник неуловимым движением принимает 3-ку 2 пальцами. Купюра исчезает, словно в рукаве опытного фоксника. «Да, с таким ловкачом надо держать ухо востро. Обчистит на счет раз». «Моя фамилия Кротовский. С Воробьевыми ватагами имею отлаженный взаимовыгодный бизнес. Продолжаю наводить мосты с местным криминалитетом». «Так вы, Коля Воробью?» «К нему. Тогда извольте за мной». Карманник легкой, танцующей походкой устремляется вдоль дома. Я поспешаю следом. Он и впрямь заводит меня со двора через черный ход, по узкому коридору, темной кладовке, скрипучей лестнице. Он часто меня не в ловушку ведет? Не знаю. Чутье говорит, что нет, не в ловушку. В итоге пропускает в просторный и очень прилично обставленный кабинет. В кабинете меня встречают трое. Двое из них мордовороты с револьверами, направленными в мое брюхо. Третий невооружен, сидит в кресле за столом и вид имеет расслабленный. Сразу понятно. Босс. Одет босс очень крикливо. Пиджак у него зеленый, галстук оранжевый, а сорочка розовая в белую полоску. Одним словом, раскрасом больше похож на попугая, чем на воробья. Но я понимаю, именно он и есть Коля Воробей, хозяин воробьевских в атак и питерский авторитет. Ловкость рук 5-5. Ого! С таким хоккейным счетом магического уровня ему и мошенничества никакого не надо. Невесомые пальчики нервно курят. «Эй, что забыл в наших местах гимназист?» Коля Воробей манерно растягивает гласные звуки. «У нас, конечно, имеется своя школа жизни, но в нашей школе форму носить не принято». «Моя форма не казенная», — отвечаю. «Моя форма обязывает только к одному». «И к чему же обязывает твоя форма?» «Это же очевидно, тянуться к знаниям». «Хорошо сказано», — одобрительно объявляет авторитет и расплывается в улыбке. «Тянуться к знаниям — это очень хорошо. Меня зовут Коля Воробей. Очень приятно, Сергей Кротовский». «И мне очень приятно, Сергей Кротовский». Улыбка вдруг сползает с Кольного лица. «Только знаешь, Кротовский, много знаний ума не прибавляет». Так говорили древние греки. «А ты поступил совсем не по уму. Это ты, не подумав, ко мне пришел, Кротовский». «Это почему же?» «Так заказали тебя, Кротовский. Гадюкина, кстати, тебя хвалила. Говорила, что ты умен и опасен. Обещала за твою голову двойной гонорар. А ты сам ко мне пришел». «Точно, перехвалила. Мне даже теперь неловко будет получать за тебя двойную оплату». После этих слов мордовороты с непроницаемым видом взвели курки пистолетов. «А с другой стороны, не отказаться же мне от денег». Коля Воробей крутанул кистью, как бы подводя итог беседе. «Не обессудь, Кротовский. Так и так, ты не жилец. Уж лучше мы тебя завалим, чем кто-то еще».